Подавлено ополченцев 01000. Появившаяся перед глазами надпись, которую я в последний раз видел, когда убивал жуков, подтвердила слова Азулы. Однако это заставило меня умолкнуть. 1000 врагов именно за один раз, я думал, разобраться всего с 1000, никто не говорил, что они будут идти одним скопом, с такими злыми лицами и намерением кого-то отмудохать. Отец был прав, их нужно убить магом воспламенения, чтобы не терять никого из наших. Уходим, они идут прямо на нас, быстро вскочив на своего варана. Азула вздернула поводок и повернулась ко мне, стоящему на одном месте, со сжатыми кулаками и опущенной головой. «Мне в одиночку что ли уходить? Просто скажем отцу, и он перережет всех, кто не захочет сдаться. Как я, по-твоему, должен одолеть армию?» Шепча под нос так, что было практически не разобрать, я начал топтать по земле. «Думай, голова, думай, на что тебе опыт чина? Чете, ты куда идешь?» Нахмурившись, Азула заметила, как я походным шагом направился в сторону армии. «Самоубийцы кусок, считаешь себя круче моего отца? О, давай, я посмотрю, как твоя каменная броня разлетится на гальку. Выдохнешься быстрее, чем кончатся враги». Она осталась на месте, не став идти вместе со мной в открытую конфронтацию. Привыкла действовать хитро, а не долбиться лбом о противника, которого невозможно победить, понимаю. Но сейчас случай иной. Остановившись посреди дороги, в паре сотнях метрах от приближающейся армии, мне еще лучше предстали их убийственные рожи. Передние ряды остановились при виде меня, и пошла волна шепота и недовольства. Видевшие меня причитали о том, как хотят меня убить, но пара людей не давала никому атаковать. А еще один, сидящий на одной из железных машин смерти под названием «Танк», спрыгнул на землю и подошел чутко ближе. «Это ведь ты, маг песка Дагот?» Лицо неизвестного было преисполнено злостью. «Мы собрались, чтобы отомстить тебе. Ты превратил наших близких в неспособных к общению мумий. Ты ближайший союзник Азе, который позволяет ему творить бесчинство и уничтожать нашу природу. Хорошо, что информатор из столицы указал верную информацию, у меня кулаки чешутся. Эй, урод, мы должны поддерживаться мнение духов, а не закрывать на них глаза. За духов, за разбитые надежды». Другие поддерживали выкрики этого, видимо, командующего. Кто-то даже бросил пару камней, которые даже не попали рядом. С каждой секундой отбросов становилось слышно все лучше, меня окружали со всех сторон, закрывая пути к отступлению. Танки выезжали вперед людей, маги становились на крыше, чтобы поливать меня сверху. Одни хотели убить меня за близких, другие за поддержку Азе, не самые умные, не самые довольные, коротко говоря, стадо, которое решило пойти против прогресса. «Вам повезло, что вы встретили именно меня. Наткнись вы на армию Азе, уже разлетелись бы пеплом по округе. Перед вами милосердие во плоти». Подняв руку и заставив всех смотрящих на меня людей схватиться за оружие или приготовить магию, я тихонько взял и щелкнул пальцами. «Я догадался, что вы выставите вперед танки. Коррозия». Вшух, в одну секунду земля под танками превратилась в песочек и образовала вихри. Ничего, что доставило бы проблем людям, лишь забило глаза стоящих на танках солдат и подняло тучу, заставив окружающих сглотнуть. Находящиеся внутри железных машин, на первый взгляд чувствовали себя прекрасно, они двинулись вперед, попытались запустить в меня огнем, но тут их машины начали скрежетать. Сначала гусеницы и дно военных машин заржавели и быстро обломались, вслед за ними стены и крыши стали попросту лопаться и деформироваться, ускоряя и так быстрый процесс разрушения. Слои каленой стали начали выгибаться и рассыпаться по округе в виде темно-оранжевого налета. Ржавчина, она же оксид железа, который крайне легко распадался, начал формировать вокруг меня облако плотного железного песка, защищая от начавшегося огненного обстрела. Те танки, которые не приближались ко мне, тоже распадались сначала из-за коррозии, а потом превращались в песок, начиная быстро крутиться по округе, создавая разряды молнии. Подавлено ополченцев 15-31-54-1000. Сложно было задеть действительно большую пачку людей из-за того, что все начали бегать и умудрялись рассеивать частички песка при помощи единых залпов. Они толпились и пребывали бесконечным потоком, такими темпами выносливости и правда не хватит. А теперь эрозия, потому-то я посмотрел под землю и заставил ее задрожать. Плотный стальной щит оберегал от больших залпов, шкребания вилой кухонных ножей, дав возможность разрушить каменные породы и самому создать крайне неустойчивую почву. Крэнк, Че, что происходит? Не может быть, земля дрожит. Люди ощутили, как земля уходит из-под ног, амплитуда все нарастала, пока я резко не толкнул себя высоко в небо. В один момент я оказался на высоте около 50 метров, некоторые заметившие это застыли с задранными ебальниками. Десятки огненных шаров в одно мгновение ринулись следом, не заметив, как передо мной сформировался огромный железный веер. За первым взмахом последовал гигантский подземный толчок, от которого сотня или больше людей свалились на задницы. Огненные снаряды были отбиты, не способные даже покорябать прочнейший песок. Второй взмах сдвинул один огромный участок земли в сторону, дернув находящихся там людей в едином направлении. Третьего не последовало. Вместо этого веер позволил опереться на себя и толкнул обратно в землю, куда я приземлился с таким грохотом, что... Три-е-е-еск. Земля вспучилась, и от места моего приземления начали расходиться огромные трещины, разрывая землю все сильнее, чем дальше они от меня были. Поле боя поделилось на отдельные сектора, но это только на первый взгляд. На деле, если смотреть с высоты, вся армия была отделена большим круговым каньоном, чтобы никто не мог сбежать. Ослабление почвы позволило создать такой масштабный эффект, но войска это только припугнуло. Окончательным аккордом, который их всех заставит сдастся, было болото. Создать суспензию без воды невозможно, к тому же мы далеко от моря или реки. Заведя руки за спину, я посмотрел на сидящего на заднице мужчину, который отползал от меня с полным ужасом. А ведь он первый, кто со мной заговорил, командир всей этой шалупани. Но подводные источники содержат достаточно влаги, чтобы орошить все это боли боя. Бах, всплеск. Под мужчиной разверзлась почва, но до того, как он провалился в гигантскую дыру, снизу, под огромным давлением, вылетел водный гейзер. И не только под ним, в десятках, сотнях мест на этом поле боя начали открываться водные источники, превращая почву в крайне водянистую массу, которая сначала начала бурлить, а потом смешиваться, создавая черную глубокую грязь. Тела погружались, а выбраться уже не могли. Видевшие это пытались сбежать, пока почва не ушла и у них из-под ног, но каньоны просто не позволяли перебраться куда-то за пределы арены. Подавлено ополченцев 242 415 611 1000. Ополченцы не считались побежденными, пока имели возможность сражаться, поэтому я продолжал наводить на людей бури железного песка, такого быстрого, который никогда не создавал. Сковывал движение вязкой грязью и затаскивал обратно в объятия при помощи болотных щупалец. И разрывал землю на пути тех, кто надеялся сбежать и спастись из этого ада. Крики тысячи людей постепенно затихли, оставив меня одного среди гор погруженных в грязь людей. Чувствую, есть кто-то еще. Подавлено ополченцев 999-1000. ХМ, какой ловкий. Повернувшись назад и прикрыв глаза от солнца, я увидел несущегося со всех ног мужчину. Он подталкивал себя огненными вспышками, видимо, при помощи них и сумел перепрыгнуть все каньоны. Ужас заставлял его смотреть вперед и не думать об оглядке назад. И плохо. Быть может, такой ловкий солдат сумел бы заметить и увернуться от готовящегося снаряда. Артиллерия, я улыбнулся во всю ширь, и рядом со мной выросла огромная рука, в которой вертелась сфера песка. Наращивая скорость, она заставила электронити гудеть подобно какой-то тесле, пока в один момент не выстрелил ею в воздух, под навесом. Сфера пролетела огромное расстояние, начала падать, пока ДЗ не приземлилась рядом с целью, сбив ту ударной волной, ознаменовав мою победу над тысячей противников. Да, это и правда все, сил потратил знатно, но зато как справился. Я с радостью повернулся к смотрящей со стороны Азуле, чьи глазки попросту были за пределами орбиты, и помахал той своей ручкой. Вообще не сложно. И чего это она такая взбудораженная? Дополнительная цель. А, нахмурившись от совершенно неподходящей по смыслу надписи, я как-то заприметил, что взгляд Азулы был направлен не совсем на меня. Она скорее смотрела куда-то в небо. Проследив за направлением, я воззрел красное небо, то самое солнце начало окрашивать его в кровавый цвет. Зимнее солнцестояние. Вот почему я, и даже Азула, увидели на небе, на фоне поднимающегося с востока солнца, висело кое-что поопаснее тысячи глупых людей. Некая полупрозрачная сущность, которая была хорошо видна в нашем мире. Гигантское продолговатое тело, длинные крылья и большие усы. Рокум мне сказал, что ты угроза порядку, Висящее в небе существо сосредоточилось на меня вертикальными зрачками. Дух питомец одного из аватаров. Я хотел поговорить, но увидел достаточно. На этом твоя жизнь кончается. Победите своего первого духа. Дракон Фэнк 01. Какого черта именно сегодня? 9. Битва с великим драконом. 9. Битва с великим драконом. По большой зеленой поляне, укрытой пледом из цветущих и ярких растений, медлительно плыл молодой и энергичный парень. Как говорила недавняя знакомая, у него были легкие ноги, ступающие между пробивающихся к жизни цветков. Преисполненная чистейшим миролюбием улыбка насыщала окружение светом и даровала желание жить. «Ты хорошо справляешься, Анг», стоящее в стороне тело, в свою очередь, никак не влияло на окружающий мир. Ноги некой дамы проходили прямо сквозь цветы, а ветер продувал полупрозрачную женщину насквозь. Смотря на своего молодого преемника, она заявила: «С каждой жизнью надо обходиться так же, как с этими цветами. Любая душа тянется к своему солнцу, вредя им. Ты, считай, обрубаешь корни растению, концентрируя вокруг себя гнев тех, кому навредил. У меня уже хорошо получается отводить заряды воздуха и воды. Янг Чен, твои тренировки помогают мне добиваться того, чего я хотел всегда, жить в мире со всеми народами». Парнишка посмотрел на своего учителя, как на человека, которым всегда удавалось восхищаться. Искусство скоса лежит в желании доминировать, маленький аватар. Это может прозвучать жестоко, но в первую очередь от силы твоей ци зависит, как ты раскроешь мой стиль. Именно наша концентрированная энергия позволяет так легко исполнять задуманное. Когда изучишь магию Земли, я и с ней тебе помогу. Дух думал, что нет ученика приятнее. Мы с тобой заключили договор, хотя я бы исполняла условия и при любых других обстоятельствах. Хм, Анг приятно заулыбался, но призадумался. Янг Чен, а что такое договор? Анг заметил, что предыдущие жизни крайне редко вмешивались в его тренировки, даже если были некие общие цели и мотивация. Они могли подсказать советом, но не сидеть рядом и наставлять, как применять магию. Духом, не связанным с этим миром, было трудно в нем же поддерживаться. Однако вот ему и его спутнику удалось необычное. Использовать предыдущего аватара в качестве тренировочного стенда, связать сами души и заключить договор, цели которого были очень четко определены. Молодой аватар, узы доверия являются неотъемлемой частью магической силы. Ровно так же, как два максимально сильно доверяющих друг другу человека могут связать себя общей целью, так и духи могут наложить связь, если обговорит какие-то условия, а их нарушение способно привести к таким же тяжелым последствиям для одной из сторон, как и смерть второй половинки. Этот Дагот он определенно немало знает об этом, раз сам предложил мне заключить с тобой договор. То есть, если ты не будешь меня обучать, с тобой произойдет что-то плохое? На лице паренька расцвело опасение и переживание. Зачастую договоры взаимовыгодны, поэтому не страшно. Я помогаю тебе развивать особый боевой стиль, а вы в ответ создаете всеобщий мир на условиях, которые сами сочтете нужными. Главное, чтобы насилия в этом мире стало меньше. Хм, но разве нельзя так кого-то подставить? Я не хочу такого говорить, но даже Дагот говорил, что есть коварные духи, с которыми не хочется взаимодействовать. Как, например, Туэйла, не самым довольным образом выразился он. Влияние Дагота на менталитет аватара проглядывался отчетливо. Поэтому, подойдя к пареньку, Янг Чен погладила его гладкую голову и вызвала ясную улыбку. В истории не было случаев, когда кто-то специально заключал договор, чтобы потом его нарушить. Узы – это крепчайшая связь самой души, к которой серьезно относятся даже самые сильные духи, ведь за нарушение их душа окутается тьмой. Ты поймешь, насколько она важна после того, как найдешь себе девушку и откроешь пятую чакру, подергав паренька за щечку, заставила всего покраснеть. Кстати, Анг, приближается день зимнего солнцестояния, по условиям договора я должна сказать тебе быть осторожным. Это ведь день, когда духи способны проявлять невероятную силу в физическом мире. Натужно вспоминая уроки истории, Анг смутился. И почему же надо быть осторожным? До сего дня ты избегал встречи с Року, способного изменить твое представление о мире всего парой слов, но теперь он будет способен прийти к тебе лично, хотя я бы на твоем месте не переживала, он не способен причинить тебе физический вред, ведь ты это он, просто в ином воплощении. Мы все ценим тебя, Анг. Хе-хе. Чертова тварь, я тебе все чешуйки поотрываю, летающая в небе гигантская фигура, перекрывающая доступ к целому солнцу своим исполинским телом, одним присутствием не спускала на покрытые трещинами болотистые равнины несметное давление. Легенды о древних драконах, являющихся самим воплощением огненной магии, вернулись из мира мертвых, чтобы показать, насколько же велики различия с водным собратом, Унаги. Дракон Фэнг был таким же питомцем Року, каким Ап появлялся для Анга, различия были только в чистой силе. По этому миру ходили легенды, что драконы передавали свои знания воинам Солнца, что они также черпают свою всемогущую энергию из светила, и это определенная правда. Чем выше поднималось светило нашего мира, тем больше чувствовалась угроза от этой сбежавшей из мира духов баночки с прахом. Проблема в том, что он вообще не шел на разговоры. Анубис не предлагал мне варианты, в которых можно остановиться и поболтать, он прямо говорил «победи». Но его мотивация была мне непонятна, даже если я пытался о чем-то спросить, как-то не раскалять конфликт. Он поступал одним образом. Разозлившись на меня по какой-то неведомой причине, Фэнг позволил сходу вкусить всю ярость драконьего искусства, раскрыв свою чудовищную пасть, покрытую рядом острейших зубов. Он образовал не просто какой-то поток сдавленной стихии, как это делал Унаги, а испустил из себя смачный столб пламени, прорвавший пространство со звуком отрывающейся от земли ракеты-носителя. Как красиво, словно настоящее солнце ударило протуберанцем разных цветов, синего, красного и фиолетового. Огромная машина смерти, сражающаяся на дистанции. Меня в очередной раз поразили люди, которые должны были охотиться и убивать их, как я уже не один раз размышлял, но драконов можно победить исключительно разрушительными заклинаниями и исполинской мощью, вроде взрывов и огромных молний, но что же проделывать с землей? С ней не перехватить этот огромный огненный столб, который несся на меня, и уж точно не захочется его чем-то блокировать. Да уж, если бы не первая чакра, которая заставляла мыслить максимально адекватно даже в такой критичной ситуации, я бы стал пеплом. Пришлось окутывать ноги грязью и отбрасывать себя так далеко, насколько это только возможно, ведь по приземлению на землю, Санстрейк образовывал мощный и опасный взрыв пламени, расходящийся по разным сторонам, как какая-то бомба. Эта жуткая хрень была опаснее даже встреченного недавно мага взрывов. Нет, она опаснее даже трехглазого наемника. Бах-бух-дух. Мое откинутое тело кубарем прокатилось по земле за пределами той платформы из грязи, которую я создал, и в секунду сжал кулаки, чтобы превратить висящие на шее бусы в продолговатое копье, напоминающее собой гарпун. Усилие мысли и снаряд, имеющий просто превосходную баллистику, пронзил небеса по мановению ока, оказавшись перед телом исполина. Вот каким образом магия Земли может его победить. Быстрый и смертоносный снаряд, напоминающий гигантскую стрелу драконобоя. Смертный, ты показал свое сердце, вот только копье просто пролетело мимо, и огромная тварь бросила взгляд на меня. Бесплотность — черта, которая, возможно, делала духа сильнее, чем все еще живых драконов. Он прямо как Овка мог избежать получения урона. Если обычный дракон опаснее даже мага воспламенения, то дракон-дух – это какой-то пранк. Умы этих людей были наполнены желанием общаться и дружить с духами. Им искренне не нравилось, какой устой для них выбрал диктатор, носящий титул хозяин огня. Ты показал, что стоишь не на стороне духов и мира. Фэнг, передай своему хозяину, что мы еще можем договориться. Проблема в том, духи зачастую просто следуют какой-то воле и мало думают. Эта Овка отличается разумом, но большая часть реально плохо соображает. Нет, если ты на стороне нации огня, значит, на стороне тех, кто убил моего хозяина. Вот чего он так взъелся. Похоже, он, как и его хозяин, были весьма категоричны в вопросе, на чью сторону встать. То, что я сделал с тысячей повстанцев, могло быть равносильно самому глубокому удару по чести. Это напоминало мне Киоши, которая не была согласна ни на какие компромиссы. Если Року и его питомицу наследовали те же взгляды, это было максимально плохо. Вшух, сделав выдох, мое запущенное в небо копье рассыпалось и превратилось в песок ровно в тот момент, когда дракон собрался опять заготовить пламя. Если дух бесплотный только в момент избегания удара, то во время атаки должен становиться нормальным, верно? Так я думал до момента, пока железный песок тоже не прошел мимо тела, из которого уже в следующий момент обрушился луч огня. Что вообще происходило? Неужели я боролся с существом, которое идеально понимало, как использовать преимущество своего тела, и даже выходила за разумные пределы. Или это я слишком слаб, какой же ты безумец, но меньше всего я ожидал услышать голос охреневшей от недавней ситуации Азулы. Казалось, она должна была просто сбежать, когда увидела в небе фигуру самого настоящего дракона, но ее жажда тирании и силы превосходила всех известных мне людей. Резко подлетев ко мне на огненных бутсах, она выставила на пути огненного луча руки, и вживую, на моих глазах, отклонила траекторию Санстрайка, отправив тот в скалу поблизости. Раздался взрыв, нас окатило галькой, но не задело. До сих пор я видел такое только у Янхчен, и то в значительно меньших масштабах. Но как, нужна крайне продвинутая магия для таких невероятных трюков, куда больше, чем три открытые чакры. Я хочу зарезать этого дракона, да год. Убийца получает титул дракон, одно из самых почитаемых званий моей нации. Стоящая рядом девушка попросту поплыла и смотрела на цель горящими от жажды глазами. Не знаю, откуда он взялся, но упускать такую возможность нельзя. Но все же должно быть что-то еще. У того же Эзея, по идее, тоже должно быть синее пламя. Он явно тренировался с открытыми чакрами дольше, чем Азула. И про Эра не стоит забывать, в чем твой секрет, Азула. Почему твоя семейка скрывает так много тайн? Проблема в том, что до него не дотронуться. Подняв руки, я оплавил вокруг себя землю, создав вокруг нас двоих магмовый барьер, защищая от проносящегося по воздуху длинного тела. Каждая атака проходит мимо, трюки не работают, он неуязвим. Меня всегда бесило, что драконов истребили до того, как я успела на них поохотиться. Я злюсь на дядю Эльра за то, что он истребил последних, так что плевать, я убью даже бессмертного. Собрав около своего желудочка пальцы, она заставила их сильно заискриться. У меня почти машинально возникла опаска, хотелось защититься и создать вокруг себя область с отрицательным зарядом, но в таком случае атака Азулы не достигнет цели. Сомневаюсь вообще, что молния ему повредит, но попробовать было можно. Дракон всяко летал на огромной скорости, и попасть по нему камнем сейчас было весьма и весьма проблематично. Молния же летела буквально со скоростью молнии. В ее пальцах скопилась гигантская энергия, эта ци превалировала над генералом Шу, которого я как-то застал, и даже, что уже было абсолютным безумием, приближалась по уровню контроля к Азею. Как, в чем секрет твоей силы, Бадас? Огромная вспышка пронзила небеса и создала грохот такого же уровня, как и от моего землетрясения. Словно небеса обозлились на кого-то, пустив вспышку, попавшую аккурат в голову быстролетящего дракона. И это все, чтобы пройти опять насквозь. Даже молния и прямой удар по голове не сумел повредить духовному телу, воебоны Азулы не сработали, убить бессмертного у нее не получится. Ладно, признаюсь, что недооценила его. Есть план, невинно повернулась ко мне и просто пожала плечами, будто ничего не произошло. Дракон в это время нарезал круги, покрывая свою чешую разноцветным пламенем, что странным образом увеличивало вокруг температуру. Становилось душно, но все еще непонятно, что же он такого хотел сделать. Какой можно придумать план в ответ на это? План. Азей прекрасно понимал, для чего нужна шестая чакра. Самые сильные духи способны пользоваться преимуществами своего тела и оставаться неуязвимыми даже для могущественной магии, но отказываясь от иллюзий, ты будто бы должен обрести возможность понять, как наносить по ним урон. По крайней мере, так говорил хозяин огня, а он не мог врать. Проблема в том, что мне до чакры света, как до царства земли раком, вроде секреты Лакхимы уже есть, но потратить времени придется знатно. Мы буквально не можем причинить ему вред, а значит, оставалось только сбегать под землю, хотя и там нас, скорее всего, достанет. Мы умрем. Или все же выход был? Он не убил никого из побежденных мною людей, несмотря на то, какие мощные атаки совершал. Я прищурился в сторону покрытого болотом плато. Дух считал, что должен их защитить от меня, поэтому так активно атакует. У него есть цель, по которой он сражается. Ты вспотела, Азула. Жестоко улыбнувшись, я посмотрел не девушку, к которой прилипла ее же одежда. От тела буквально исходил пар, дыхание участилось, так она отводила тепло, которым, видимо, дракон решил нас спечь. Более того, вокруг возникали огненные всполохи, будто вот-вот образуется смерч, а чем выше поднималось солнце, тем сильнее небо окутывалось огнем. Говори, наконец, что придумал. Ты не из тех, кто сдастся и останется помирать. Сделай вид, что атакуешь повстанцев. Главное, не потеряй рассудок, а то дракон тоже пойдет в разнос. Хах, мег песка, ты мне нравишься, она довольно замурчала, а пригнувшись в земле, почти положив одну коленку на почву, Азула крайне хищно уставилась в сторону плато, добраться до которого мешал не только дракон, но и гигантский каньон. Но ей это будто не мешало, земля вокруг загорелась синим пламенем, и она резко сорвалась с места. Разошедшийся рев быстро дал понять, что Фэнг понял, куда та побежала. Возникающие огненные всполохи окружили его тело и придали совершенно невероятное ускорение. Мигом полетел вперед Азулы, оставляя за собой след из раскаленного воздуха и пламени. Видимо, считал, что раз я далеко, то доставляю меньше неприятностей, что отнюдь не так. Замахнувшись кулаком, вложив в него всю свою силу, я совершил гигантской силой удар по земле. Этот удар вызвал осаждение каменных пород, разрыхлив все в радиусе пары десятков метров. А уже следом почва нагрелась и начали вырываться вулканические гейзеры, земля вздымалась и разлеталась осколками по сторонам, которые, в свою очередь, прямо в воздухе превращались в лавовые брызги, укутав собой все небо. «Черт бы вас побрал, теперь я вас точно убью!» Дух сиюсекундно скосил один глаз в сторону огромного всплеска раскаленных пород, который полетел в сторону простых людей, и, обогнав Азулу, прижался к земле. «Возможно, я поступал слишком опрометчиво, решив эскалировать конфликт, вместо того, чтобы договориться, но, честно говоря, ничего общего с такими духами иметь не хотел». Фэнг сам, вместо разговоров, сжал сферу огня и изрыгнул столь плотный луч, что стоящая на пути земля сама по себе превратилась в раскаленную магму. И этот луч полетел прямо в находящихся на пути нас с Азулой. Что? Азула на мгновение опешила, ее лицо осветило яркое пламя, но не совсем того, которое она ожидала. Перед ней появилась стена из плотно сжатой магмы, которая имела куда большую теплоемкость, чем простой камень. Не давать его нагреть было проще, чем тот же уголь. Поэтому Азула лишь закрыла лицо руками и стала свидетель того, как потоки мощного пламени рассеивались по сторонам от нагревающейся стены. Если я создал лаву вокруг себя при помощи касания, это не значило, что не мог создать где-то далеко на одном чистом контроле. Просто я поэтапно превращал все окружающее поле боя филиал ада, образуя гейзеры, только уже из такой жидкости, в которой совсем не стоит купаться. Нет, что ты делаешь? Дракон потерялся и увидел, что несколько гейзеров полилось в сторону людей. Небо заполонило вздымающаяся магма, создав ощущение извергающегося вулкана. Черный дым, пылающее жарое извержение, он на мгновение застыл, ощутив страх. Вспомнил момент своей смерти, как защищал Року перед тем, как его тело накрыла волна раскаленного вещества. Фэнг ведь тоже умер от вулкана, как и многие жители этого архипелага. Но сейчас эти воспоминания даровали ему храбрости. Он осознал, что нельзя повторять старые ошибки, и смело пронесся по воздуху, силой прилипающего к телу пламени отбив все брызги. «Мне больше нечего бояться, Дагот. Я защищу людей от тебя, а сделаю так, чтобы Фэнгу не хватило духа сражаться с нами». Творя вместе с Азулой безумные, с человеческой точки зрения поступки, мы могли заканчивать все конфликты. Вот и сейчас, пока дракон пыхтел над защитой простых людишек, мы, как самые настоящие злодеи, уже все закончили. «Эй, глист рогатый!» Азула подозвала дракона и позволила ему увидеть себя, стоящую по колено в грязи, но тем не менее в окружении пары десятков все еще живых тел. Правда, скоро они могли перестать быть таковыми, потому что в ее руках был горящий синим пламенем кинжал. Огонь выходил под таким давлением, что мог разрезать почти все, в том числе и заложников. «Нет, убьешь неповинных, и меня уже ничего не будет сдерживать», — дух агрессивно выдохнул раскаленный воздух, но дело в том, что Азула его не понимала. Она лишь смотрела на меня, молча спрашивая, когда же, когда наступит возможность атаковать. «Ты прав, это раскроет тебе руки. Видимо, мы много о себе возомнили, поэтому понял, что пришла финальная часть плана. Начав идти вперед, я привлек внимание Дракоши. Ты испортил мои планы. Не хочу с тобой сражаться, мы взяли заложников только для того, чтобы ты наконец начал нас слушать. Какой слабохарактерный. Как ты можешь быть союзником аватара? Я его очень сильно раздражал. Знаешь, я согласен никого из них не трогать, но, подняв палец, сразу заставил прислушаться. Но только при условии, что мы заключим контракт на душах. Меня реально напрягает сражаться с таким бессмертным драконом. Я беспомощен без шестой чакры, поэтому, отпущу всех людей и сделаю все, чтобы они не померли и просто вернулись в свои поселения, даже если придется бросить вызов Азаю. Ты ведь понимаешь, что без меня им точно придет конец. Продолжай, если дать духу понять, что ты вполне способен измениться. Это может способствовать взаимному миру. Мы же в ответ не должны пострадать. Ты должен всеми своими силами следить, чтобы мы не получили ожоги, а то знаю я вас, духов, попытаетесь атаковать в спину. Только когда уйдем подальше, тогда будет считаться, что ты выполнил свою часть договора. А поскольку это духовный контракт, если я его нарушу, предлагаю отправиться в мир духов навеки. А если условия нарушишь ты, привяжешься к миру смертных, твое тело тоже станет смертным. Так сказать, поменяемся местами. Думаешь, я так глуп? Смертный, нахмурившись, он дыхнул пламенем. Идея договора хороша, но тебе придется добавить то, что ты и эта девчонка не можете навредить самим себе, и что вы не будете создавать ситуации, в которых сможете получить травмы, если с кем-то договоритесь. Я познал хитрость людей еще во время правления Сазина, ты меня не проведешь. Ну, согласен на таких условиях, он хищно на меня уставился, думая, что прочитал насквозь. Логично, но тогда и ты не должен специально убивать ополченцев, чтобы отправить меня в мир духов. Пройдя с заведенными за спиной руками мимо замолкнувшего духа, я дошел до каньона, отделяющего меня от людей, и продолжил мостик из камня. Тогда ты своими глазами проследишь, как мы заберем отсюда людей, правильно? Дракон кивнул. Духи отлично умели заключать контракты и связывать друг друга душами. Сейчас я обрек себя выполнением еще одного тяжелого условия. На мои плечи легла неприятная ноша. Ведь так, вставай, глупенький, подойдя к человеку, чья шея была погружена в грязь, я вытащил его находящееся без сознания тело и применил целебную магию, чтобы привести в себя. Парень, в чьих руках были крепко сжаты вилы, неспешно проморгался и встретился со мной взглядом. «Осмотрись, вы проиграли. Вся ваша коалиция не смогла даже приблизиться ко мне». «Ах, нет», зрачки парня сжались. В этот момент в себя начали приходить и другие люди, чьи сердца вновь наполнялись гневом, желанием меня уничтожить. Кого-то я освободил от грязи, кто-то сам по себе был достаточно близко, чтобы меня достать. Чите, в этот момент дракон начал что-то понимать. Что случится, если я освобожу всех тех, кто посмел на меня напасть? Если буквально исполню его желание и покажу миролюбивому дракону, почему это невозможно? Неужели он убьет людей, которых хотел защитить? Или просто будет стоять в стороне и взирать на то, как спасенные им люди сами сломают духовный контракт? Ужас поглотил повстанцев, когда они увидели, сколько вокруг валялось тел. Меня окружили, но боялись приблизиться, в действиях была неуверенность. Но вот, кулаки находящегося передо мной мужчины сжались сильнее, грязные вилы затряслись под его тремором. Он опустил глаза, увидел, насколько близко ко мне мной находился, и... «Умри, чертов маг песка!» Я не стал делать ничего, чтобы увернуться, просто улыбнулся и выставил на пути острых железных вил руку. Мою конечность пробила насквозь, кровь расплескалась по всем сторонам, окатив лица окружающих людей. В меня даже попала моя собственная грязь, наверное, с ней и кучу болезней занес Аннет, можно просто вытеснить ее из тела и ничего не произойдет. Да и восстановить пробитую руку можно легко, у меня до сих пор уйма воды из святого источника духов. Зачем? Но вот дух смотрел на это все с совершенно потерянными глазами. Как я и говорил, большая часть духов реально плохо соображает. Он наблюдал, как парень пытался сделать мне больно, как другие попытались накинуться и сделать мне больно, а сам не мог ничего с этим поделать. Шлеп. Взмахнув рукой и дав жесткую пощечину, я сухо посмотрел на севшего обратно в грязь человека. Остальных тоже остудил. Ваша проблема – это анархизм. Эх, а ведь я просто собирался отправить их в тюрьму, где они бы не причиняли никому проблем. И к слову, Фэнк, повернувшись к дракону, своими глазами застал, как он медленно менял форму. Это для тебя они какие-то хорошие парни. Для меня же они те, кто первые совершили покушение. Получается, они тут самое большое зло. Тело дракона содрогнулось. Полупрозрачное тело начало обретать черные очертания, становясь при этом не таким уж прозрачным. Да, он все еще выглядел внешне, как дух, но, судя по всему, по нему теперь можно было даже попасть. Мне удалось многое узнать от Курука, он исследовал духов тщательнее и дольше, чем все мои знакомые, от него я узнал один пункт про духов, который являлся буквально лазейкой в договоре с Шитонгом. Человек, при разрушении уз, становился отчаянным существом, бродящим навеки в неведении. Но негативные эмоции абсолютно иначе сказывались на духах, переполняющие отчаяние, страх и весь спектр, который способен сломать человека, делает их проклятыми. А это значит только одно. Я могу смело делать с такими духами, что только вздумается. Азула. Я уже поняла, зарядив молнию. Она обернулась ко мне и дождалась момента, пока я приготовлю железный песок. Не стала лезть на пролом, а выждала идеальный момент, чтобы нанести комбинированный удар по голове. Черепушку разнесло до того, как он успел очухаться, тело свалилось на землю, выбив из-под земли облако пыли. Когда та осела, мы увидели, как Фэнк вывалил свой омертвевший язык. Победите своего первого духа. Дракон Фэнк 1-1. Победа удивительна, что тело дракона тоже осталось. Я думал, оно все же рассеется несмотря на смертность. Азуле это было в радость, это доказательство ее заслуг. Она заскакала на месте, подскочила к мертвому дракону и прижалась к нему, как к своему любимому. Мы сделали это, да год. Мы убили дракона, да, одолели бессмертного. 10. Наследница аватара Року. 10. Наследница аватара Року. Возвращение в столицу вышло буйным и значимым, мир лишь подбирался к тому, что вскоре должно было произойти, но стоит сказать, я с нетерпением ждал постепенно разгорающегося пожара. После того великого сражения с драконом, мы с Азулой пару часов отдохнули и отправили весточку в столицу, чтобы нам прислали стражу. Доставка головы и тела дракона, а также тысячи повстанцев, не могла проводиться под наблюдением двух, пускай и сильных магов. Когда королевская семья услышала, что примерно произошло недалеко от столицы, нам прислали подкрепление в пару тысяч солдат. Сказать, что обычные рядовые опешили и посходили с ума от представшей картины, означало преуменьшить их шок раз в 10. Несмотря на то, что это не очень выгодно, мы с Азулой договорились разделить заслуги только ради укрепления наших союзных отношений. Я взял на себя славу за победу над 1000 войск в чистом поле, а по сути это достижение уровня захвата Амашу. А Азула, поскольку очень-очень этого хотела, взяла титул за победу над драконом. Честно, меня эти титулы не касались, я не считал себя жителем страны огня и привязываться к их политике никакого смысла не видел, я принял вариант этой бестии только для того, чтобы она больше на меня не обижалась и всегда знала, кто ее напарник. Не могу поверить, что вижу это собственными глазами, вместе с армией, из столицы пришел и наш знакомый, адмирал Лянг. Он остановился на месте и почти целую минуту молча осматривал тело некогда летающей твари. В его голове роились мысли о том, откуда он мог взяться, что у него за странный цвет и почему выглядит настолько пугающе, чем все те драконы, которые изображены на бесчисленных известных фресках. А Фэнк и правда выглядел необычно из-за того, что обрел темную форму, клыки и шерсть заострилась, шипы стали больше, а зубы стали искривленными, будто сильно зараженными. Может ли быть так, что это кое-кто рассказывал мне историю, которая считалась просто сказкой? Неужели это Сюань Лун? Он еще более удивленно глянул на Азулу и ощутил пробегающую по телу дрожь. Как выяснилось, в народе огня ходили особые легенды о войне против драконов. Несмотря на то, сколько людей сумело их одолеть, а таких, в целом-то, было немало, был дракон, который считался пугалкой для всех, кто жаждал объявить охоту. Дело в том, что погибающие основатели огненной магии оставляли после себя очень значительный темный след, отчасти, охота на них была причиной, по которой в течение столетней войны, хозяинам огня приходилось много бороться с проклятиями. За столько лет, это стало устаканенным фактом, с которым можно было только смириться, но также была легенда о драконе, который пропитался этой тьмой и стал живым проклятием. Сюань Лун, в переводе, буквально черный дракон, погрязший в ненависти людей и жажде их всех испепелить. Он огромный, бессмертный и могущественный. Адмирал Лианг сам, с каждым сказанным словом, увеличивал заслуги Азулы в глазах всех окружающих людей. Он причитал об этом слухи так, словно это самое что ни на есть истина, и дракон перед ними, тот самый. Но когда мне захотелось узнать, откуда появилась такая история, о которой не доводилось никогда слышать, хотя я немало почитал в свое время про драконов, он ответил, а, вспомнил, Айра любит ее распространять, особенно после того, как победил последнего дракона. Догадка быстро пришла мне в голову. По возвращении в столицу я направился к тому самому деду, который, как оказалось, единственный распространял этот слух, как нечто настолько пугающее, чтобы сама кровь стыла в жилах. Айра немного юлил, но вскоре честно ответил, что попросту выдумал этот бред, но так, чтобы он выглядел реалистично. Сложно было оспаривать существование духов и драконов, поэтому, используя весь свой опыт, он выдумал историю, чтобы создать олицетворение бессмысленной и беспощадной жестокости человеческих пороков, воплотившихся в одном существе. Чтобы современное поколение знало, к чему привела война против драконов, ну или как минимум боялось, потому что подтверждения никто до сих пор не видел. Сюаньлун дух, поэтому на него нет смысла охотиться. Ну или не было. Ведь когда находящееся под брезентом тело доставили во дворец, а на его фоне стояла самодовольная Азула, можно было смело брать и переписывать все книги по истории войны драконов и победе над ними. Весь оставшийся день прошел буквально на ушах. Огненные мудрецы проверяли достоверность тела и поражались существованию дракона из легенд. Айра был в шоке от того, что выдуманный им бредик оказалось самой что ни на есть реальностью, а Азай, выйдя на улицу, чтобы посмотрел на тело, он многозначительно взглянул на дочь, дотронулся до носа мертвеца и, сдерживая внутренние эмоции насколько это только возможно, улыбнулся. «Это действительно то существо из легенд? Вы ведь говорили, что все драконы истреблены?» Обратился к мудрецам, которые потерянно на него глянули и могли лишь рассеянно пожать плечами. В этот момент напрягся даже Айра. Такая правда могла его подставить, но я всего-то подмигнул ему и тем самым успокоил. «Да, вы ведь говорили об обычных драконах, а не духах. Пускай это будет то самое существо из легенд. Неважно, правда это или нет, сам слух способен изменить ситуацию в стране. Убийство такого могущественного темного духа покажет место повстанцам. Азула, ты превзошла все мои ожидания». Полуобернувшись ко мне, он незаметно кивнул. Видимо, все же догадался, что в одиночку справиться с таким существом его дочка не могла, однако он все равно не постеснялся описать, насколько она легендарна, и что все возложенные надежды оправдывались. Так он заставлял всех аристократов и наблюдателей ощущать еще больший ужас к ее персоне. Объявилась подготовка к празднику, но несмотря на общую обстановку, я сумел договориться на общую встречу с Азаем. Единственное, что мне действительно было во всей этой ситуации интересно, так это необычный потенциал магии молодой Азулы. Я мог смириться с тем фактом, что она сильнее сверстников и что в ней больше потенциала, но перехватить магию целого дракона, всего с тремя чакрами, безумие даже для меня. Вот как, интересует причина ее неоспоримого преимущества над другими людьми. Сидящий в притемненном кабинете Азей был до жути чем-то доволен. Его лицо освещало только несколько стоящих рядом жаровин, создавая гнетущую атмосферу. Он вновь налил бокал вина и поставил мне так, будто теперь я уж точно должен был его выпить. Он молча настаивал, намекая, что иначе не начнет. «Я помню тот день, как сейчас», — заговорил, как только капля алкоголя прокатилась по моему горлу. «Отец Азулан привел меня в ботанический сад, который принадлежал семье одной прекрасной женщины. Я чувствую себя немного неуверенно». Отец, молодой и слегка неуверенный в себе черноволосый мужчина, стоял у роскошной деревянной кареты, поправляя рукава шикарного и дорого наряда. Волосы мужчины венчала корона принца, но желтые глаза выражали только юную неопытность. «Неужели ты хочешь воспроизвести такое ужасное первое впечатление, Азай? Я растил тебя достойным мужчиной, подними голову выше. Почувствуй уверенность и покажи ее всем людям». Положив руку на плечо сыну, уже старый и седой мужчина заговорил мудрым голосом. «Да, отец». Приготовившись и отправившись в стоящую неподалеку теплицу, хозяина огня Азулана встретила престарелая женщина со слегка напуганным мужчиной. Королевская семья вела себя аккуратно и достойно, не желая потерять лицо, даже если перед ними стояла семья простого судьи. «Превосходные цветы», — улыбнулся Азай, посмотрев на растущие в небольшом озере лотосы. «Сын, тут есть кое-кто прекраснее этих цветков». Сединистый мужчина посмотрел на стесняющуюся молодую леди, которая выглядывала из-за кустов. Поняв, что ее заметили, девушка сглотнула слюну и села на колени. «Это ведь ты, Урса?» Отчетливый и громкий голос, будто бы заученный на репетиции с родителями, поприветствовал монарха Азулана, пока стоящие в стороне родители держали друг друга за руки. Улыбнувшийся принц встал рядом с отцом, наконец в его взгляде появилась уверенность. «Мы и не надеялись отследить родословную аватара Року». Он приложил огромные усилия, чтобы стереть все упоминания своего генеалогического древа. Каждое произнесенное Азуланом слово вводило людей в пешее непонимание. Но огненные мудрецы хорошо послужили, они поведали мне, что сведя вместе моего сына и внучку Аватара, можно даровать родословной небывалую силу, такую, что позволит моей семье править еще на протяжении тысячелетий после моего ухода. Поднявшая голову Урса встретила лицо мужчины, который пристально в нее смотрел, и ощутила дрожь. Эти еще молодые, но целеустремленные глаза выражали привычную для народа огня жажду власти. Представив своего сына, Азулан положил начало сильнейшего рода. Отец был прав, сидящий с бокалом вина Азе изящно улыбнулся. Наша дочь с рождения владела более высоким качеством ци. Огненные мудрецы сказали, что чакры открывают в ней больше потенциала, чем в любом простом смертном. Евгеника, которую они изучали, работала. Правда, до сих пор не могу отойти от того факта, что дракон из легенд действительно существует и Азула стала его погибелью. Какой ужас! Но почему тогда такой необычный потенциал не передался Зука? Я мог только моргать да задавать все больше новых вопросов. Как минимум было ясно, что три открытых чакры Азулы, можно было считать за четыре, а то и пять. Стало более-менее понятно, как ей удалось отвести драконье пламя. Хэмха, не знаю. Зука разочаровывал меня большую часть своей жизни. Мирный, спокойный, слабый, как будто ему просто не досталось тех качеств, которые я уважаю. Быстро поставив бокал, он постарался замять тему. Он все еще может поменяться, я жду от Зука больших достижений хотя бы на поприще политики. А пока давай продолжим наш праздник в общем зале. Праздник в честь нас с Азулой стал триггером, после которого информация о наших несметных достижениях прокатилась по архипелагу. Как и сказал Анубис, мы вдвоем целиком изменили представление о силе. После того, как тысяча повстанцев отправилась в тюрьму под названием «Кипящая скала», все остальные попрятались под землю и решили больше никогда не показываться. Влиятельные семьи города и те люди, которые считали план Азея на общий мир бредом, мигом переобулись и начали хвалить за то, каким союзником он обзавелся. Подготовка к войне с духами закончилась раньше, чем все рассчитывали. Теперь именно мы, два столпа, которые могли страхом и репутацией решить каждый конфликт, должны решать, откуда и когда начнется наступление на врага. И единственное, кто мне была для всего этого нужна, вскоре вернулась в столицу. «Что ж, Авка, по твоей морде вижу, что ты готова сказать мне что-то волнующее». Хмуроватая лисичка вновь села со мной за столом переговоров и свела вместе лапки. «Он готов на сотрудничество, только если ты придумаешь способ не истреблять всех-всех. А что, если у меня уже есть такой способ? Я очень надеялась, что ты так скажешь. В таком случае, мы можем тебе помочь». Глава 11. Бездари. Пока столица и большая часть архипелага чувствовала подъем духовных скрепов, ощущая развитие своей близости к хозяину огня и его гениальным планам, в маленькой деревушке, на окраине островов, которые никогда не станут шире из-за отсутствия поблизости вулканов, царила своя мирная жизнь. Новости о победе над драконом-духом, и уж тем более о невероятном маге Земли, уничтожившего тысячу повстанцев, которого прозвали генералом «Железный песок», в честь одной древней легенды и одного духа, так и не достигли их маленьких стен. У них были свои темы для обсуждения и собственные, отдельные от остальной нации, проблемы. Пытаясь изменить отношение этих достаточно простых, можно было даже сказать, деревенских людей, которых Зука немало повидал за время своих бесконечных странствий, он начал разбираться с насущными проблемами. Получив список самых важных для жизни вещей, начал по нарастающей решать имеющиеся конфликты. Начал он со стражи, которую сначала пришлось отправить в тюрьму, и подыскать замену даже не в столице, а в ближайших городах. Следить нужно было даже не за деревней, а за окрестностями, в которых, как и в любом другом месте мира, были свои разбойники и повстанцы. Один боевой маг воспламенения не мог защищать собственный дом на протяжении месяцев, особенно если выходит тренироваться, с чем все согласились и не стали так сильно напрягаться появлению новых надзирателей. А что делать дальше? Я умею только командовать солдатами, а что до мирных знаний, смотря на облезлые дома, заросший лианами колодец, Зука понял, что почти ни разу за свою жизнь не занимался мирными профессиями, не помогал никому, кроме своего дяди. Собственно, максимум он умел заваривать чай, да понимал правила пайшо. Подумав, куда применить знания, он понял, что мог бы, например, укрепить местные стены и приказать солдатам вырыть ров, ну или приказать кому-то собрать дров. Нет, что я вообще умею? Основы управления из королевской школы, но заниматься чем-либо без специалистов невозможно. Да год может поспособствовать выделению средств, но эта деревня находится на отшибе, вести сюда ресурсы будет проблемно, да и к кому обращаться? Мисти, принц Зука, над чем вы так усердно думаете? К сидящему на лавочке принцу подошла взрослая женщина, поправляя рукава льняного платья, женщина и мать трех детей, которая позволила пожить у себя в доме, взволнованно посмотрела в лицо очень-очень пугающего мужчины. Миссис Тонти, прошу прощения, положив руку на затылок, он красноречиво выгнул уголки губ. Я сказал, что помогу вам, но нужно чересчур много продумать, чтобы вы почувствовали прирост жизненных условий. Выражение лица и честность перехватили дыхание пожилой леди. Ощутив, что тот действительно искренне старался ради них, она попыталась уверить принца в том, что лишнего внимания им уделять не нужно. Деревня и так много лет жила в подобных условиях, да, численность поселения сокращается, и да, они не выбирались никуда за пределы, но если ее дети не будут истреблять скопление людей, то этого достаточно. Но смириться с подобным фактом было тяжело. Сжав зубы и вспомнив один вариант, который не сильно-то прельщал гордому и молодому принцу, он все же пошел на уступки. Взяв ястреба, написав письмо в столицу, он было думал, что через несколько дней получит ответ, появится ли у него поддержка, или решать дела нужно будет своими силами. Но он абсолютно не ожидал того, что через пару часов к воротам поселения уже приблизится целый отряд из 20-30 длинноногих ящеров, со своими телегами, кто бы мог подумать, не выражающей никаких эмоций девушкой. «Мэй, ты прибыла так быстро?» Зука даже потер в неверии глаза. Дочка одного из самых влиятельных чиновников была вечно холодна и черства, он даже думал о том, что та проигнорирует его просьбу о помощи и вовсе не ответит. Все же, были у них некоторые споры и разногласия, а то, что можно было назвать отношениями, были таковыми уж с очень большой натяжкой. Но вот она, под взгляды еще более напряженных жителей, вошла внутрь, осмотрелась и... «Ты хочешь развить местную инфраструктуру?» «Ох, Зука!» Потерев брови, она вогнала парня в краску. Возможно, это было не лучшее решение для его гордости, да и вообще кто сказал, что девушка будет помогать безвозмездно. Он мог вогнать себя в еще большую яму, чем раньше. «Что ты делал на уроках по товароведению и экономике?» «Бездарь, я же», ощутив жесткий удар по духу, принц весь скривился. «Все поменялось, Мэй». «Ничего не поменялось, мой бездарь». Однако вот, вечный ледник вновь подошел поближе. Девушка приобняла его за шею и с легким румянцем посмотрела в лицо. «Я думала, ты меня бросил, и теперь путешествуешь и выполняешь какие-то поручения без меня. Думала, ты обиделся, как какой-то идиот. На самом деле, скажешь еще что-то, и я за себя не ручаюсь». Грубый голосок, наконец, заставил Зука улыбнуться. Ощутив вновь этот азарт, понимание, что только перед ним спадает эта пелена вечного уныния на каменном лице, мужчина спокойно и при всех поцеловал девушку. А потом она и правда взяла на себя все обязанности. Как главная отличница всей королевской школы и наследница достояния отца, Мэй превосходно умела управлять как людьми, так и поставками. Зачастую она брала часть обязанностей отца и спокойно решала проблемы куда большего масштаба, чем какая-то маленькая деревенька. Заставив взятых с собой специалистов изучить местность, возможные места полезных ископаемых, она уже решила проблему с вопросом, а для чего поддерживать данное поселение. В горах, как оказалось, было высокое содержание мрамора и гранита. Из-за отсутствия поблизости вулканов и нахождения рядом моря, можно было легко наладить абсолютную безопасную торговлю по морю. Мэй сказала одну вещь, которая поразила всех жителей и даже пускай ненамного, но заставила их поменять мнение о стране огня. Это место – идеал для жизни, о чем многие деревни могут только мечтать. Народ огня ценит силу, и именно благодаря ей, именно из-за страха, условия вокруг так хороши. Проблема была в том, что поселению и правда требовалась хорошая защита. Если оценивать развитие деревни на многие годы вперед, надо было закладывать фундамент его обороны с самого начала, ведь уже на таком раннем этапе могли начаться свои необычные проблемы. Хей, королевская семья с этим магом песка ведь куда-то в эту сторону все время перлась, да, к удивлению людей, к поселению, на достаточно медленных, но тем не менее опасных носорогах Комодо, прибыла многочисленная группа вооруженных солдат. Внешне они напоминали отряд какого-то очередного города, но в какой-то неначищенной по уставу форме и с совсем разгильдяйским видом. Они надменно смотрели на работников, которые бродили за пределами поселения и грубо со всеми разговаривали. «Ищите королевскую семью», держа в руках молоток и гвозди в зубах, какой-то престарелый, но накачанный работник невыразительно их осмотрел. «Принц Зука сейчас в поселении, остальные ушли в столицу». «А вы кто?» «В столицу?» «Хе-хе», солдаты на варанах переглянулись и все поняли. Даже не нужно было ничего говорить, чтобы понять их судьбу. Тогда они уже мертвы. 1000 человек переломит их кости в труху, а потом сделает муку, мы свергнем хозяина огня. О, армия в 1000 человек, вы, должно быть, не слышали, потерев лоб, осмотрев снаряжение и варанов, рабочий выдал. Их всех в тюрьму уже отправили. Кретины нарвались на этого новенького, знали бы вы, сколько костей по слухам им всем переломало. А вы что, тоже ихние, что-то вроде разведывательного отряда? Приостановившиеся солдаты лишь переглянулись, да разразились смехом. Поверить в бредовую сказку было легче, чем в победу одного, ну ладно, двух магов над 1000 вооруженных и настроенных на битву солдат. Если ты не аватар, навряд ли с таким возможно будет справиться. Хотя нет, даже аватару придется как-то защищаться от залпа из танков и магов, это безвыходное положение. Что у вас тут происходит? И вот, под смех пары десятков бандитского вида мужчин, из поселенца выбрался одетый в простую рабочую одежду парень, часть лица которого украшал уродливый ожог. «Повстанцы, принц Зука, за вами пришли». Увидевшие цель охотники почуяли, что и тут удача на их стороне. Можно было сойти с ума от того, как хорошо все складывалось. Он показался перед ними не готовый к бою, без брони и в окружении простых гражданских, а не подготовленной королевской гвардии. Принц без сопровождения, как в море без корабля, чистая глупость. Но вот, появилась еще какая-то черноволосая мадам, которая встала рядом с принцем, но она оказывала еще меньше опасения. У нее даже оружия с собой не было, а потом к ним подошел еще и молодой паренек, с непонятной татуировкой на лбу, и ополченцы уже не сдерживали улыбки. Черт, сборище цирковых клоунов. Вот это у него подкрепление, парни, я дрожу. Давайте, наконец, убьем их. Попридержи пока силы, ладно? Повернувшись к молодому магу воспламенения, Зука заставил его кивнуть, а сам хрустнул шеей. «Давно я не дрался по-настоящему, но могу сказать одно. Вам не повезло попасться именно мне, я не стану жалеть уродов, которые хотят меня убить, как это сделал бы Дагод». Вшух, мощный взрыв пламени, ударивший из кулака Зука, обрушился под ноги варанов Комодо и заставил их всех встать на дыбы. Человек 5 почти сразу попадали со своих сёдел, но живыми приземлиться на землю не успели. В шею каждого аккуратно вонзилось острое лезвие, незаметно выпущенное из-под рукавов Мэй. Как только оставшиеся ополченцы поняли, что их атаковали раньше, чем сами это поняли, их главная цель, принц Зука, уже оказался около одного из Комодо. Он плотно сжимал свои ладони, используя контроль тепла, чтобы создать зону высокого давления. Даже эту, казалось бы, небоевую технику можно было использовать по-особому, если уметь ею пользоваться, по крайней мере, так объяснил Дагод. Он слишком часто наблюдал за давлением в кораблях, когда трубы из-за разницы в давлении или неправильной конструкции просто разрывало на части, а то и убивали тех, кто стоял рядом. Открыв руки в сторону противников, Зука выпустил взрыв высокого давления, который просто пронесся через толпу варанов и их всадников, сумев позбивать и обжечь большую часть людей. Именно благодаря этому совету, он сейчас мог вместе с Мэй истребить добрую половину не просто повстанцев, а дезертиров. Да так неожиданно, что они все потеряли строй, пара брошенных ими огненных шаров никуда не попали и, в конце концов, они были вынуждены бежать. Носороги рванули сквозь поле со всех ног, их не смог бы даже догнать маг огня с реактивным ускорением, а садиться на варанов несколько лень, да и незачем. Давай, вернувшись к молодому мальчишке, Зука похлопал того по голове, и в секунду ощутил испускание крайне сжатой магической энергии. Луч воспламенения дотянулся до убегающих врагов, сформироваться в еще более сжатую огненную бомбу, и исход был понятен. Чем больше он наблюдал за исполнением взрывов, тем больше понимал, контроль тепла, а именно давление, играет в них немаловажную роль. А значит, Когда-нибудь можно будет что-то подобное повторить уже лично. От взрыва уж точно никто не мог спастись. Как Зука и говорил, он был во много раз менее милосерден, чем маг песка. Просто о последнем ходило слишком много негативных слухов. Ладно, пускай кто-нибудь уберет тела, а я пойду руководить строительством укреплений. Но, в конце концов, смутившись под красноречивым взглядом Мэй, он принялся помогать. Видя, как вокруг начинает буквально кипеть жизнь, как мастера уже разбирали деревню, чтобы вскоре ее перестроить, Зука понял, что не все в его стране уроды и подонки, как та же сестренка. А после помощи в строительстве можно было даже завести новых хороших знакомых, разведя ароматный чай, который он пытался повторить с оглядкой на опыт своего дядюшки. Зука подсел к наблюдающему за изменениями Гьяно, единственному магу воспламенения, который развил свой талант, и просто завел разговор ни о чем. Принц с интересом рассказывал о позиции мага Дагата и о том, какой мир он хотел бы построить, как все народы будут жить вместе и помогать друг другу в продвижении. Сами эти слова для обоих звучали, как некая фантастика. Один не понимал о мире вообще ничего и поэтому желал узнать, как обстоят дела, а другой знал слишком много и с трудом верил, что подобная жизнь вообще возможна. Поэтому им двоим было просто весело смеяться над наивным магом песка. Все же Дагот скорее философ, чем практик. Хах, жизнь намного суровей, никто, скорее всего, даже не захочет жить с другими нациями. Нужно еще каким-то образом заставить хозяина огня думать о том же, это нереально. Возможно и так, потирая свои пальчики, сухо начал паренек. Внешне он выглядел почти так же, как Мэй, вечный покерфис и холодок, которые наверняка отталкивали людей, но не Зука. Но если можно помочь нам, то можно и всем другим. Хотя, меня это не сильно-то волнует, я бы в своей жизни хотел просто заниматься изучением магии, узнать, на что способен наш талант. На самом деле, основы магии в нашей стране изучают огненные мудрецы, и я бы мог вас свести. Правда, стоящая в сторонке Мэй с молчаливым одобрением наблюдала, как ее парень сумел вывести на эмоции этого хмурого и забившегося в собственных эмоциях трехглазого мага, который так напоминал ее саму. Видя, как он разбивает застой в сердцах, она тихонечко улыбнулась и прошептала: «Ну реально размышляешь, как бездарь, только ты и можешь изменить своего отца. Признаться честно, у меня не самый приятный опыт общения с великими магами, но я рад, что вы оставили о себе положительное впечатление». Аватар, сидя за роскошным столом, изобилующий блюдами разной степени изысканности и даже красоты, богатейший человек практически всего царства Земли, Лао Бифонг, сделал уважительный кивок. «Что вы такое говорите, мистер Лао?» — в разговор вклинился пытающийся показаться авторитетом Садка. Он гордо держал спину, пародировал этикет и улыбался, как какой-то слабоумный, хотя сам считал, что походит на короля. «Я принц южного племени Воды, как я могу вести себя недостойно? Хах! Прошу прощения, моему брату вскружила голова помолвка, он просто дурачок», — подвела итог Катара, позволив Лао признать, что они хотя бы вели себя не грубо. «Что ж, это не страшно, но мне все же интересно узнать, когда вы пришли сюда, то вы искали какого-нибудь мага земли для аватара. Нашли ли вы кого-то кроме мастера Ю? Я бы мог использовать свои связи, чтобы подыскать кого-то еще. Все же один человек открыл мне глаза на то, что Ю не особо-то хороший учитель. Как жаль, как жаль». Сидящие за одним столом ребятишки все как один перевели свой взгляд на молчаливую, но превосходно выглядящую слепую девочку. Она элегантно и со всей присущей дочке богатейшего человека держала столовые приборы, а прелестная и невинная улыбка освещала сердца окружающих людей. Ее образ вызывал диссонанс в голове аватара и его спутников. Девочка, с которой они недавно познакомились, и которую видели сейчас, были не похожи друг на друга от слова никак.